Глава 25. «Черт, командир, ты его поломал. Он же 24 штуки тебе обошелся». Клоун был в шоке. Только что я на его глазах забрал свое заказанное оружие и тут же поломал его пополам. Овца охнула и закрыла рот руками. Кадеты ошеломленно молчали. «Моя прелесть!» — проскрипел я голосом голума и резким движением вернул ему изначальный вид. «Спокуха, так и должно быть». «Ну, не, красота же!» И продемонстрировал всему честному народу свою новую игрушку. «Глубоко модернизированная сигнальная ракетница АГ-44. Уникальная. Существует в единственном экземпляре. Уникальный идентификатор. Полный П. Требования. Стрелковое оружие 15. Тяжелое вооружение 15. Энергетическое оружие 15. Взрывотехника 15. Модификация спаренная. Модификация. Увеличенный калибр. Модификация. Уменьшенная отдача». Фан был в задумчивости. «Это что такое? Хренам! И почему у сигнальной ракетницы требования, как у главного калибра линкора, независимость?» Это был не менее задумчивый код. «И что за странный идентификатор, полный П?» — недоумевала Пакля. «А как ты его так починил обратно?» — округлились глаза у клоуна. «Какая прелесть! Дашь пострелять!» Одна овца была в восторге. «Хо-хо! Я был офигенно горд собой!» «Вы видите перед собой оружие возмездия!» Не помню, сколько лет тому назад, и где-то в очень-очень далекой галактике бушевали звездные войны. Извините, что-то другое вспомнил. Про что это я? У каждого безымянного космического десантника есть такая штука, и он с ее помощью всячески уничтожает инопланетную нечисть. «Ты что-то путаешь, Элай», — уверенно сказал клоун. «Нет в космодесанте таких штук». «Потому что это не тру космодесантники из Дума», — уверенно заявил я. «И про такое подразделение я никогда не слышал». Клоун уже был не так уверен. «Точно нет. Подразделение космодесанта Дум не существует». Это была щепетильная Пакля, которая уже порылась в справке. «Это у вас не существует, а у нас существует». «А где это у вас?» «У нас? Где надо у нас? Короче, задолбали, не помню я». Обиделся. «Я вам тогда не расскажу, что это такое. И вообще, мне еще к Нобелю нужно. Завещание написать». И, подхватив патронтаж с разноцветными цилиндриками, я гордо вышел вон под укоризненные взгляды подчиненных. «Здорово, док! Как жизнь?» «Привет, Элай! Как ты говоришь, вся путем». «Это хорошо. А ты неплохо устроился. Тут просторнее, чем в тренировочном». Помещение медосека было раза в полтора больше старого. Саркофагов было меньше, но они были какие-то более навороченные. И мельтешащих вокруг роботов-помощников было гораздо больше. «Да, не жалуюсь. А что это у тебя за полный П? Что эта аббревиатура обозначает?» Красный глаз Нобеля зажужжал, наводя резкость. «О, у этого названия много значений. Одно из них — жирный и пушистый северный зверек». «И при чем тут оружие и жирный зверек?» — удивился Нобель. «Трудно объяснить. Считается, что этот зверек будет приходить к тем, в кого я буду стрелять из этой штуки». «Ничего не понял», — развел руками доктор. «Забей. Зачем звал-то?» «Нужно выбрать тело. А вдруг ты внезапно умрешь?» «Только не как у клоуна». «А чем тебе штурмовик у шоу МП не угодил?» — удивился Нобель. «Слишком он здоровый». «Так это же хорошо». «Кому как? Что у тебя еще есть?» «Ну, пойдем покажу». Мы спустились на лифте на два уровня вниз. Прошли по короткому коридору и вошли в просторный зал с весьма низкой температурой воздуха. «Группы противодействия немногочисленны, так что выбор небольшой. Более того, некоторые регуляры прилетают собственными клоунами. Ну или мы выращиваем их здесь. Возможности этого медотсека сильно отличаются от тренировочного». «А группа угроза у тебя тело хранит?» «Нет. У них своя лаборатория», — покачал головой Нобель. «Жаль. Ну, показывай». Мы пошли вдоль рядов стеклянных камер, где в физрастворе висели разнообразные тела. «Штормовик ударного штурмового отделения мобильной пехоты. Рост 195 сантиметров. Вес 130 килограмм. Модификации. усиленный костяк, развитая мускулатура. Я смотрел на нового брата-близнеца-клоуна. Не, нафиг. Пехотинец поддержки отделения мобильной пехоты. Рост 175 сантиметров, вес 85 килограмм. Развитая мускулатура, улучшенная моторика. Плотный лысый крепыш. Ничего особенного. О, блоха? Да, штурмовик мобильного штурмового отделения мобильной пехоты. Рост 155 сантиметров, вес 90 килограмм. Модификации, усиленный костяк, гиперразвитая мускулатура. Мощный коротышка смотрел в пустоту мертвым взглядом. Тоже не то. Стрелок мобильной пехоты. Рост 185 сантиметров, вес 100 килограмм, развитая мускулатура, улучшенная моторика. Молодой, рослый и крепкий мужик. Конечно, лысый. Мы остановились. Это все? Есть еще артиллеристы, техники, пилоты, бронетехники. Но их тела не так эффективны для твоих целей, чем любой из этих. Может, у тебя какой-нибудь мутант завалялся? На всякий случай спросил я. Что за мутант? Удивился Нобель. Ну, что-нибудь нестандартное. Но есть одно. Без понятия, как оно здесь оказалось. Идем, посмотришь. Мы пошли. В самый дальний угол. Ого! Хе-хе-хе. Чего молчишь? Это ж... Беру. Ты дурак? Да не мне. Это тело уникально. У себя в лаборатории его повторить не смогу. Это не мой уровень. Ничего страшного. Это описание улучшений? Да. С этим телом ничего не случится. Обещаю. Ну смотри. А у тебя денег-то хватит? А ты мне скидку сделай. Все равно оно у тебя случайно. Большую скидку. Я посмотрю, что можно сделать. А меня в блоху загружай. Ты уверен? Ну, потом же можно переиграть. Любой каприз за ваши деньги. Я правильно произнес? Правильно. Молодец. Есть у меня одна мысль. Бывай. До скорой встречи. В качестве угрозы опять выступал АСХ-320МИ. Видимо, в прошлый раз яйцеголову его недостаточно протестировали. Снова на шести лапах, бодро ими перебирая, блестящий и смертоносный, он неторопливо приближался к нашим позициям. Мы лениво забрасывали его ракетами. Овца выводила из строя сенсоры и датчики. «Все поняли?» — увидев подтверждающие кивки, продолжил. «Клоун, специально повторяю для тебя». «Только после меня, ясно?» «Да понял, не тупой», — немного обиженно сказал клоун. Я открыл рот и закрыл. «Не время для подколов». Откинул стволы полного «П» и вложил туда два цилиндра с красной маркировкой. Плазменные заряды. Поднял глаза и увидел четыре пары умоляющих глаз. Овца смотрела в прицел и работала по пауку. «Вот дармоеды!» Я вздохнул. «У нас...» «Ну, там, где я не помню. Ну, у нас эту штуку...» Я поднял полный «П» повыше. «Называли шотган или дробовик, или двустволка. Не суть важно. Важно то, что благодаря охренительному калибру и разнообразным боеприпасам я могу расхреначивать очень большие штуки. Как вон та, теоретически. И с близкого расстояния». «Ну, это же сигнальная ракетница была. Две штуки». «Уже нет. Теперь это мой друг, большой «П». Обязательно было делать так, чтобы для заряда его переламывать пополам? Не обязательно. Но так гораздо эпичней и аутентичней. Элай, я правильно увидела, что ты сейчас зарядил энергоячейки для плазмы ружья? Совершенно верно. Но одна ячейка рассчитана на 40 выстрелов. Ну да. А ты всю энергию выдашь за раз? Ну да. Я постучал по двойному стволу. Точнее, за раз-два. Офигеть! А что, так можно было? Вот сегодня и узнаем. 3, 2, 1. Внимание! Этап 1. Удержать позицию А в течение 5 минут, нанести необходимые повреждения угрозе, завершен. Эффективность группы 21%. Овца, закончили! Фант за старшего, пошли! Клоун на позицию! Не забудь про маскировку! Клоун что-то недовольно буркнул. Кадеты и овца организованно начали отходить на позицию Б. Я запрыгнул в ближайший дот, накинул на голову капюшон и активировал маскировочный плащ. Я решил использовать все подарки армии на полную катушку. Маскировочный плащ был самым простым маскировочным устройством. Специальный генератор глушил все посторонние излучения от тела и электронных приборов, даже немного искажал видимость в визуальном диапазоне. Но основная его задача — обмануть датчики техники. Были более продвинутые генераторы маскировочного поля, которые встраивались прямо в доспех. Их использовали полковые разведчики и снайперы. Но мне они пока были ни к чему. Да и цена у них. Шагоход приблизился к нашей линии окопов. Пулеметы замолкли, но он притормозил и качнулся в сторону второго дота, где скрючился клоун в таком же плаще, как и у меня. Неужели обнаружил? Но нет. Ракеты вылетели в сторону позиции «Б». Опять заработали пулеметы, и мех перебрался через окоп. «Огонь!» — скомандовал я. Три ракеты вылетели синхронно. Это были М-ракеты, так же, как и боеприпас «Антищит», работающий против целей, защищенных силовыми щитами. Но в отличие от винтовочных боеприпасов, они не продавливали локальный участок поля, а воздействовали на сам генератор щита, перегружая его при достаточной мощности заряда. Я прикинул, что три М-ракеты перегрузят генератор примерно на 3-5 секунд. Яркая вспышка, и с громким хлопком поле исчезло. В этот момент я уже вылетал из укрытия. 2 секунды, и я под корпусом. Вот здесь должен быть двигательный отсек. Сдвоенный шар плазмы вылетел из стволов. Он вылетел со странным жужжащим звуком. «А где бабах?» «Так же неаутентично». Зато я услышал бабах противопехотной системы и отправился на перерождение. «Здорово, командир», — послышалось из соседнего саркофага. «А ты чего тут?» «Ну, тоже улетел». «Я ж тебя, барана, предупреждал, только после меня». «Ну так я после тебя и выбежал». «Тоже противопехоткой накрыло?» «Да не, генератор шагохода взорвался». «Да ну?» «Ну да, конкретно так. Да вон, сам посмотри, Нобель запись крутит». Я скосил взгляд в другую сторону. Там сидел Нобель и с интересом прокручивал повтор боя. Не хватало только попкорна и пива. Он заметил мое шевеление. «Очнулся? Клёво выступил, молодец». На экране как раз шагоход потерял свое защитное поле. Из окопа выскочила мерцающая фигурка и поднырнула ему под брюхо. Яркая вспышка плазмы и хлопок антипехоты. Фигурка разлетелась кровавыми ошметками. А вот и второй камикадзе показался. И тут механизм судорожно тряхнуло, и на камере включились автоматические светофильтры от яркой вспышки. Когда изображение вернулось, шагоход был похож на вскрытую консервную банку. Целых фигурок видно не было. «Спасибо!» Я с трудом выбрался из саркофага и уселся на краю. Странно было видеть, что ноги не достают до пола. «О, а чего ты в блоху залез?» — удивился клоун, который тоже выбрался из капсулы. «Есть одна идея». «К вам гости», — подсказал Нобель, глядя на камеры коридора. В медотсек зашли профессор Компот и майор Шунт. Мы с клоуном вытянулись по стойке смирно. «Какой же непривычный угол обзора. Я же натурально ему в пупок дышу». «Капрал?» «Хм». Майора тоже смутил мой новый внешний вид. «Поздравляю вас. Это было очень эффектно». «Спасибо, сэр». «У профессора к вам пару вопросов». «Капрал, это было восхитительно». Юноша заходился в восторге. «Полгода нашей работы коту под хвост». «Извините», — буркнул я. «Да что вы, наоборот», — замахал руками Компот. «Вы нам показали интересную уязвимость нашего продукта. Хорошо, что сейчас, а не до вступления в реальное боестолкновение, где враг мог бы воспользоваться этим слабым местом». «Дураков нет», — резонно заметил майор. «Даже у врагов. Это кем нужно быть, чтобы до такого додуматься?» Мы молчали. «Тут вы не правы абсолютно, майор», — он повернулся ко мне. «А как мне увидеть ваше восхитительное оружие? Схему я посмотрел, очень интересно. Но хотелось бы вживую». «Подберете?» — мрачно поинтересовался я. «Нет, что вы. Я только на посмотреть». «Старый фокус. Я в садике тоже так говорил. И с радостным смехом убегал в неизвестном направлении с нужной мне вещью. Я все еще не верил». «А как же всякие инструкции насчет того, что у противника должна быть адекватная применяемому вооружению защита?» Компот удивился. «О чем вы вообще? Это же испытательный полигон. Здесь нет никаких ограничений». «О, ну хорошо, покажу. Когда починят. Как-нибудь, наверное». «Жду с нетерпением». Жизнерадостный Компот покинул медотсек. За ним, окинув нас мрачным взглядом, ушел и Шунт. «Пронесло», — — вздохнул я. «Да еще лейтенант Сакс заходил», — подал голос Нобель. «А этот что хотел?» «Сказал, что сегодня выпивка за ваш счет. Вы всю его группу без зарплаты оставили». «Это как?» — продолжал тупить я. «Но их этапы начинаются последовательно после завершения ваших. А вы даже второй не завершили. То есть завершили, но преждевременно». Я посмотрел на сообщение системы о результатах боя. «Внимание! Противник уничтожен. Бой окончен. Общая эффективность группы 85,5%. Внимание! Дополнительный бонус эффективности 100%. Общая эффективность 185,5%. «И что у нас получилось?» «Так, это мелочи. Ого! Ремонт полный П. 5852 кредита. Однако. И тушка уже стоит 5000. Жлобы. Ага, выполнение 50% нормы плюс 10 тысяч кредитов. Бонусы. План перевыполнен плюс 8550 кредитов. Призовые 15 штук. Мой коэффициент участия составил 0,85. Вот это я молодец, вот это я выступил. Итого 21658. В свете последних приобретений уже не так уж и дофига. Но на проставец хватит. Итого. Личный баланс 14872 кредита. Общий баланс 82508 кредитов. Что ты уменьшился, командир? Не все части на поле боя собрали. Фант улыбался во все 32 зуба. Не боевое подразделение, а сборище юмористов-самоучек какой-то. «Будешь плохо себя вести, попрошу Нобеля, и он тебе такое же организует». «Не, меня мое устраивает. У меня контракт покрывает его стоимость». «Везет тебе». «А ты помнишь, как ты выглядел раньше?» «Это была Пакля». Я задумался. «Не, но точно был чуть-чуть повыше». «Ну, трудно быть пониже этого. Даже на чуть-чуть», — вступил кот. «Так, Петросяны, есть идеи для будущего боя?» Кадеты удивились. «Ну, так-то нормально получилось», — пожал плечами Фант. «Ну да. Мы сбиваем поле, ты его валишь», — согласился кот. «Нет, так не пойдет. Во-первых, я вообще не люблю умирать. Во-вторых, тушки нынче дороги. Хватит за мой счет выезжать. И в-третьих, кто сказал, что нам постоянно АСК-280МИ противостоять будет? С АСХ-320МИ такой номер уже не пройдет». «Ну, ты же наверняка уже что-нибудь придумал», — зевнул клоун. «Ты же не зря в блоху принарядился». «Охренеть, вы хитрые!» — возмутился я. «Я-то придумал. А что вы себе думаете?» «При всем уважении, командир», — резонно заметила Пакля. «Ты главный. Твоя задача — думать, а наша — исполнять». «Ну, зашибись вообще. А что бы вы без меня делали?» «Не знаю», — пожал плечами Фант. «Скорее всего, бегали бы сейчас в тренировочном лагере и выполняли бы тупые приказы сержантов». «Да». «Быстро учатся, соколята». «Я же не смогу реально всю жизнь вам памперсы менять. Вот, к примеру, вы сами в кого развиваться хотите?» Клоун открыл рот. «С тобой все ясно», — я махнул рукой. Овца безмятежно улыбалась. «С тобой тоже», — я вдруг улыбнулся. «А что, Овечка, может, мы из тебя тоже мощного штурмовика сделаем? Будешь как дядя клоун». Улыбка у овцы немного поугасла. Она посмотрела на свою винтовку, горестно вздохнула, но махнула головой утвердительно. «Вот же черт! Зачем я ребенка расстроил?» «Да шучу, я шучу!» — быстро попытался исправиться я. Овца захлопала глазами. «Ты наш штатный снайпер. Куда же мы без тебя?» «Пойдем, чуть попозже патроны тебе подберем. Я видел там плазменные для твоей винтовки, такие, как у меня». Овца радостно захлопала в ладоши. «Уф!» — успокоил дитятку. «А вы чего молчите? Братья-акробати и сестра по несчастью». «Как скажешь, так и будет», — твердо высказался за всех Фант. Два других согласно кивнули. «Детский сад, штаны на лямках. Ладно, по ходу пьесы что-нибудь придумаю». В дверь постучали, и через секунду появилась голова сержанта Боба. «Слышь, служивые, время срать, а мы не ели. В смысле, не пили. Ребята интересуются за проставу». Я вздохнул. «Пошли налаживать тесное взаимодействие между родами войск». «Чего?» — удивился кот. Клоун заржал. «Бухать погнали». Меня дернули за рукав. Я повернулся и увидел умоляющие глаза овцы. Кто меня за язык тянул? «Вы идите, а я ребенку новую игрушку обещал. Догоним».